Глава 17. Вера с беспокойством следила, как муж день ото дня становился мрачнее, бледнее и раздражительнее. Нервное состояние не покидало его, он не занимался, не читал, не ходил на охоту, даже профессору своему ничего не писал. Огорченная Вера сама написала профессору, с которым была знакома и которого непоколебимо считала ангелом-хранителем Павла Павловича. Она написала, что муж болен, тоскует, и она не знает, чем помочь. В начале лета после какой-то грязной сплетни, куда впутали Веру, Шилаев и в самом деле заболел. Он поправился скоро, но не вполне, хотя сердился, если его считали больным. Отношение его к Вере было самое холодное, почти враждебное, но, странно, Вера не терзалась этим, даже не замечала. Она по-прежнему робко и привычно исполняла его приказания, жила день за днем, почти не тоскуя и ничего не ожидая впереди, не думая о будущем. Как-то раз Павел Павлович вернулся домой с лицом совершенно больным и злым и протянул жене только что полученное письмо. Письмо было от профессора и очень серьезное. Он писал осторожно и доброжелательно, говорил, что слышал о болезни Павла Павловича и весьма сожалеет. Наконец писал, что недавно к нему обратилось одно очень важное лицо, живущее постоянно за границей, с просьбой рекомендовать кого-нибудь, кто может приготовить его двух больших сыновей к поступлению в университет. Условия были превосходны. Профессор, зная, что пребывание за границей будет крайне полезно Павлу Павловичу для его магистерской диссертации и, кроме того, со спокойной совестью рекомендуя его для такого ответственного дела, дружески советовал Шилаеву не пренебрегать случаем и взять место. — Ты понимаешь, что это значит? — процедил Павел Павлович сквозь зубы. — Все равно, мол, ты на серьезное дело не способен, ступай в гувернеры, загребай денежки, кланяйся важным особам. — В какие же гувернеры, Павлуша? — робко возразила Вера. — Профессор думает, что ты болен, и тебе в самом деле хорошо бы поправиться. Ведь это всего на год. Ты бы написал диссертацию. — Так ты хочешь этого? — Хочешь? — сказал Шилаев тихо и с невыразимым бешенством. Ты меня гонишь в гувернеры к этому подлецу? А теперь я все понимаю. Ты принесла мне несчастье. Ты! С другой бы вся моя жизнь иначе сложилась. Из-за тебя я неспособный бездельник, тунеядец, больной. Не помощница ты мне, а камень на шее, вечное проклятие. Вера тихо плакала, не смея возражать. Шилаев и сам умолк, почувствовав несправедливость своих упреков. Ему стало стыдно, что он так забылся. Он схватил шляпу и вышел, хлопнув дверью. Началась невозможная жизнь в маленьком домике Шилаевых. Павел Павлович почти не говорил с Верой, раздражительность его увеличивалась. К осени стало ясно, что в Хатинске Шилаеву не житье. Городские сплетники опутали и перепутали своей грязной паутиной ставшего ненавистным петербургского магистра с женой. Привязали инспектора, выудили даже историю с Домахой, вспомнили и роман Шилаева с Рудницкой, подробности которого, впрочем, никто не знал. Тут же Павел Павлович получил известие, что хутор его родителей сгорел. Старики пока перебрались в город. Строиться было нечем, Шилаев сейчас же послал им 30 рублей, оставив себе 15. И началась еще денежная мука. На 15 рублей в месяц прожить было нельзя. Вера забирала в лавочке на книжку, мучительно сознавая, что заплатить будет нечем все равно. Вечно больная, в оборванной ситцевой блузе, бедная Вера была совсем не похожа на прежнюю, чистенькую барышню-курсистку. Со времени своих несчастных родов она не могла поправиться. Ей следовало лечиться, но в Хатинске не было специалистов, а поехать в Петербург, особенно при теперешних условиях, Вера и не мечтала. Шилаев знал, что Вере нужно серьезное лечение, что она не едет и не может ехать из-за него. А между тем и то, что она остается и не ропщет, и ее болезни были ему отвратительны, и с этим отвращением он не имел силы бороться. Опять наступили заморозки в один из ясных осенних дней. Шилаев раньше обыкновенного вышел из прогимназии. На уроке он ничего не понимал, голова у него болела и кружилась. Он вышел, ему стало легче. Дом был напротив, но он решил немного пройтись. Солнце светило бледным и желтым осенним светом. Небо голубело, прозрачное и высокое. Шилаев пошел вперед по дощатому пустынному тротуару. Он не хотел думать и невольно вспоминал вчерашнюю неприятность с инспектором. Опять. И когда это все кончится? Да и как? Вдруг он услыхал за собой торопливые старческие шаги. Он обернулся. Его догонял учитель чистописания Резинин. Иван Данилович, несмотря на холодное время и преклонные лета, был в одном позеленевшем вицмундиришке и, казалось, не чувствовал холода. Он явно догонял Шилаева и, догнав, пошел рядом, что в высшей степени удивило последнего. Резинин, даже когда все учителя были крайне любезны с Павлом Павловичем, не говорил с ним и высказывал недружелюбие. Теперь же он шел рядом и то и дело взглядывал на Шилаева своими живыми, странно молодыми и умными глазами. Несколько минут они шли молча. «Послушайте, что я вам скажу, Павел Павлович», — начал старик. «Вы мне позволите с вами быть откровенным?» «Пожалуйста», — сказал Шилаев, немного смутясь. Он почувствовал в тоне старика что-то покровительственное, а между тем не знал, как этому противиться. «Я вам добрый совет дам, ведь я давно уж за вами наблюдаю и сразу увидал, какой конец будет. Теперь вам уехать отсюда следует, Павел Павлович». «Почему вы думаете? Зачем уезжать?» «Да так, не ко двору вы нам пришлись. А мы-то вам много ли радостей дали? Мы люди тихие, отпетые, живем в конуре. У нас тепло, и уж не трогайте нас, если не можете из конуры на солнышко вывести, где еще теплее. Ничего не видя из-под палки, на холод не пойдем. Знаю я, зачем вы сюда приехали. Знаю, бродит у вас. Да не то бродит, что нужно, того, что нужно, нет. А в конуру нашу вы не хотите, и не пришлись мы друг другу. Я и уеду, вероятно, скоро, в деревню». «Эх, голубчик Павел Павлович, у вас жена больная, ей лечиться нужно, а не в деревню ее запирать, ведь жалко человека. Успеете вы с этой деревней? Вот в чем дело, послушайте-ка меня. Распределили вы все по клеточкам, цифры подвели, решили, хорошо, так будет. Поеду в деревню детей учить, буду способствовать, мол, народному образованию. Голодного накормлю, холодного обогрею, трудиться буду. Прекрасные мысли. А только приехали, не нашли ни холодного, ни голодного, ни хлеба для них, да и искать где не знаете. А все от чего? От того, что разумом решили, по табличкам. Может, оно прежде и это годилось, не знаю. Да теперь-то не годится. И поехали бы в деревню, все тоже было бы. Вы так думаете, где, мол, голодный? Поскорее накормлю его, да и дело с концом. За другого примусь. И чем больше их накормлю, тем я правее. А для чего вы их кормить хотите? Так, чтобы голодны не были? Да не так это просто, голубчик мой. Тут надо талисман иметь заветный. Надо дальше хлеба смотреть. Тогда и хлеб придет, и будет хорошо. А ядра-то у вас нет. Самого глубокого, самого заветного, ради чего все можно сделать, ради чего и вы приходите делать свое дело. С талисманом придете, скажете: гора, двинься, и двинется гора. А нет талисмана, нет в душе далекого, дорогого, единственного, и развеются ваши твердые решения, как песок речной, и ничего не сбудется, чего хотите». С удивлением и страхом посмотрел Шилаев на старика. Он почти не улавливал его мыслей, но смутно чувствовал, что есть правда в его словах, торопливых и взбивчивых. «Не бойтесь», — продолжал Резинин, — «ищите только талисмана, везде ищите. Ох, как все к хлебу повернулись и не хотят дать нам того, что нужнее хлеба и сильнее хлеба, потому что с ним и хлеб будет. А без него ничего нету. Поверьте вы мне, великие это слова, ни единым хлебом жив будет человек». Услыхав слова из Евангелия, Шилаев сделал невольное движение. Резинин заметил это. «Знаю, знаю, вы Бога боитесь. хоть без дальних рассуждений порешили было этот вопрос. Убеждение себе готовенькое выбрали, и кончено. Куда вам кормить, учить, когда сами ничего не знаете, не умеете, ничего у вас за душой нет. Вы обманывать нас пришли. Много вас было, и мы уж не верим. Найдите талисман и приходите, и откроется вам. А теперь была ли у вас у самого хоть минута радостная? Нет, не было, — проговорил Шилаев. То-то вот и есть. И все вы на внешнем строите. Поеду сюда, как следует поступлю, здесь жить буду, не как следует поступлю. Выйду из Хатинска, все-таки здесь к деревне поближе, смертью умру. А вы не бойтесь этого, себя бойтесь. Вдруг да не найдете своего талисмана, вдруг да навеки душа-то мертвая останется. Шилаев хотел было возражать, но старик, блестя глазами, перебил его. Я с вами спорить не стану, голубчик вы мой. Я только сказал свое, а там думайте, как знаете. Может, что и правильным найдете, дело ваше. Счастливо оставаться. Он повернул в переулок и скрылся. Шилаев пошел домой, медленно шагая. Дома жена лежала на диване. Когда вошел Шилаев, она хоть и больная, приподнялась. Он нетерпеливо махнул рукой и прошел в спальню. Трудно было Верочке через несколько дней решиться пойти к мужу и сказать, что денег у них нет. В лавочке не верят, а Ломаринова прислала за своей мебелью, и даже стол кухонный возьмут сегодня. И когда Вера, дрожа и запинаясь, сказала это мужу, она была удивлена его равнодушным и почти веселым видом. «Но ведь нету, Павлуша. Я, право, не виновата. Мы послали 30. Ты не виновата. Не сокрушайся так, Веруня, деньги будут. Пусть Ломаринах и берет свою мебель, черт с ними, со всеми. Мы в них больше не нуждаемся». «Что же это? Как это? Боже мой!» «Я, Веруня, решился ехать за границу. Ты отправишься к матери в Петербург, тебе необходимо лечиться. Там осмотрюсь, может, и тебя выпишу, если поправишься. Да ведь не навеки и поеду. Диссертацию необходимо кончить, развязаться. Старикам своим пошлю на обзаведение». Шилаев говорил торопливо, точно оправдываясь. Но Веруня уже не слушала. Она расплакалась и только повторяла. «Павлуша, милый, я не смела тебя просить. Я так рада отсюда уехать, и за тебя рада. Только скорее меня туда к себе выпиши». Шилаев смотрел на плачущую от радости жену. Она ему стала почти мила, и он подумал, что, может быть, разлука хорошо повлияет на их отношения. Может быть, к нему даже вернется позабытая любовь. Через месяц они выехали из Хатинска в Петербург. Белые поля, чуть прикрытые первым снегом, мелькали в окна вагона. Павел Павлович молчал, ему вспомнился учитель чистописания Резинин. «Во многом не прав был старик», — подумалось ему, — «а во многом и прав. Как бы то ни было, еду искать свой талисман».